Мы выходим из чащи почти у самого табора. Никого нет. Где-то далеко внизу слышатся крики погонщиков. Но, судя по тому, как весело пляшет пламя костра, как дружно потрескивают только что подложенные в огонь дрова, кто-то оставался на таборе. К тому же чьи-то заботливые руки приготовили возле огня вешало для просушки одежды. Мы в недоумении. Но вот из темноты к свету выходит человек, маленький, слегка сгорбленный, в знакомой одежде. В руках он держит ведро с водою. «Улукиткан, ты ли это?» — изумленно кричу я старику, охваченный радостью. Он опускает ведро на землю, молча подает мне сухую руку. Я догадываюсь, что Улукиткан вернулся совсем, и не могу удержаться, чтобы не обнять, не дать почувствовать старому Эвенку, как дорог он нам. Я крепко обхватываю руками щуплое тело Улукиткана и долго тискаю. Посторонний человек мог бы подумать, что мы не виделись с ним целую вечность. «Майка убежала от меня», — тихо говорит старик. «И я вернулся. Может, верно, я не должен бросать вас в этих горах. Если счастье не хочет идти со мной, я должен идти за ним». Уже близко слышится крик Лиханова, к табору подходит караван. Мы помогаем развьючивать уставших животных и отпускаем их на корм. А дождь все идет и идет. Запал, будто растаял ветерок, поникла тайга. Все безнадежно опечалилось. Но под елью сухо. Как приятно тепло большого костра. Огонь нагоняет сон, но прежде нужно обсушиться. Мы раздеваемся, развешиваем одежду и полуголые окружаем костер. Пламя весело лижет пугливую тьму, с веток падают тяжелые капли влаги. Освещенные дрожащими бликами огня, все мы кажемся странными существами. Скорее походим на каких-то горных духов, спасающихся под елью от непогоды. Утро встретило нас мелким дождем. Надо идти. Мы не имеем права в своих походах рассчитывать только на хорошую погоду, на надежную тропу. Нас не должно ничего пугать. Мы должны быть достаточно привычны ко всяким неприятностям, тогда и сон возле костра, и трудности похода, и даже пригорелые остатки каши на дне котелка покажутся большим наслаждением, которое никогда не испытываешь, живя в городе. Когда все было готово, Улукиткан надел плащ, подпоясался, подтянул ремешки на олочах и из подки достал свою старенькую шапку. Караван тронулся, крик погонщиков, треск сучьев под ногами оленей, людской говор не могли разбудить эхо. На небе вдруг исчезли обнадеживающие просветы, туман свалился в лощину и накрыл нас, сразу стало холодно и сыро. Олени еле плетутся по скользкому подъему. За туманом ничего не видно, кроме небольшого мокрого клочка земли, под ногами до контура прорубленной вчера просеки. Настроение у всех кислое. Одно утешение, что с каждым шагом, пусть он тяжел и очень медлителен, мы приближаемся к перевалу. 3 часа продолжается подъем. За это время перестал дождь, и лучи солнца нижут голубые проталины. Мы уже высоко. Ближе синеет просторное небо, подступ к перевалу свободен от лес. Некрутой каменистый склон заплетен полярной березкой, стланником, ольхой. Выше кустарники редеют, мельчают и совсем исчезают. На седловину выбегают только низкорослые стланники, и там же в камнях можно увидеть густо сплетенные рододендроны. Перевал представляет собою довольно широкую седловину, заключенную между расступившимися отрогами. Справа и слева глубокие прорезы, по которым можно, не поднимаясь наверх седла, пройти на противоположную сторону. Я останавливаюсь. Куда идти? Снизу трудно угадать, по какой щели легче провести оленей. Левая мне кажется более доступной. Вижу Улукиткан, нацеливается пройти этой же щелью. уже берем последнюю крутизну. Вот мы и в щели. Она подводит нас к небольшому озерку, обросшему мелкой осокой и помутневшему от пробежавшего недавно по нему стада снежных баранов. Узнаем, что ручеек из озерка течет на север. Значит, мы действительно на перевале. В тишину врываются мой и Василия Николаевича выстрелы, громкое «Ура!». У Лукиткан тоже закладывает в свою бердану патрон, приподнимает к небу ствол, долго чокает затвором, но ружье упорно молчит. Караван спускается по ручейку и попадает на заболоченную площадку, почти ровную, усеянную кочками. Идти ниже нет смысла. Обходим болото по верхнему краю и останавливаемся всего в 200 метрах от оставленного перевала на крошечной лужайке среди рослых стланников. Солнце еще высоко, ставим палатки, развешиваем для просушки одежду, спальные мешки, вещи, продукты. Я пользуюсь безветрием, раскладываю на брезенте гербарий, добытых птиц. В таком цветном оформлении наш лагерь имеет совершенно необычный вид и напоминает цыганский табор. Мы не нашли здесь ни огнища, ни остатков чума, ни затесов. Может быть, впервые в этом диком уголке гор застучал топор, и появились пни, и землю обогрел костер. Нам предстоит прожить на перевале несколько дней. Надо разрешить ряд технических вопросов, связанных с проведением геодезических работ в этом районе Станового, да и люди заслужили передышку после длительной кочевой жизни. Но чтобы передышка не была скучной, сегодняшний день посвящаем личным делам. Нужно серьезно заняться стиркой, починкой, да мало ли каких дел накапливается за время похода. Нашу обувь буквально съедают камни, сырость. Одежду рвет чаще. Тут уж чуть прозевай, не зашей, не завяжи вовремя, и тайга вмиг разденет догола, не пожалеет. Необходимость научила нас без посторонней помощи вести хозяйство. Каждый сам для себя и сапожник, и портной, и повар, и пекарь. Среди всех я самый богатый человек. На моих штанах еще есть место для заплаток. Куда хуже дела у Василия Николаевича. Он свои штаны износил да нельзя. Надо бы выбросить. Так нет, жалко. Хочется здесь пополнить свою коллекцию несколькими хорошими экземплярами снежных баранов, собрать растения, поселившиеся на этих скудных склонах гор, в цирках, на скалах. Все это, несомненно, сулит много интересных встреч, впечатлений, и при мысли об этом загораешься нетерпением скорее надеть на плечи рюкзак, взять посох, карабин и айда к вершинам. Они зовут, манят. Главное — не разгневалось бы на путешественников небо. От него зависит наш успех. Затем мы продолжим свое путешествие дальше, на север. Наша цель в этом маршруте, как я уже говорил, помимо технических задач, найти проход через Становой от Зейской долины до Алданского Нагорья. Половина задачи выполнена. Это радует, когда оглядываешься на пройденный путь. Будущее же по-прежнему остается неизвестным и тревожным. Но разве не в этой неизвестности завтрашнего дня заманчивость жизни путешественника? От перевала на север тянется глубокое ущелье, сдавленное скалистыми гребнями. По нему-то мы и пойдем. Там, на севере, за синевой гор, где круто обрываются отроги хребта, покоится большое озеро Токо. От него начинается Алданское Нагорье. Мы успели пообедать, натаскать большой ворох дров, убрать просушенные вещи, но день еще не кончился. На западе копились перистые лоскуты разорванных туч, и лишь когда солнце задернулось одной из них, кругом помрачнело. Из каких-то глубин, словно дыхание настывшей земли, струями полилась прохлада, и тотчас же над горами, над темно-зеленым руном стланников, засинел воздух. Кукушка, не торопясь, отбила первый вечерний час. Улукиткан молча зовет меня к себе, кривым пальцем предупреждает «будь осторожен» и таинственно показывает на восточный край седловины перевала. «Смотри, там стадо баранов. Хочет ходить через седло на другой стороне. Да нас заметил». Действительно, там кто-то ходит. Достаю бинокль. Подсаживаюсь к старику. До края седловины 600 метров. В бинокль хорошо видно стадо из 8 голов, 4 самок, 2 прошлогодних ягнят и 2 малышей, недавно появившихся на свет. Им хочется перебежать седловину, но их явно пугают палатки, дым, разбросанная для просушки одежда, пасущиеся олени. Они еще не знают, опасно это или нет, и топчутся на месте. Наконец, одна из самок спускается вниз. Стадо кучится, направляется следом, но у стланника, почти у края спуска, вдруг все разом шарахаются назад, выскакивают наверх, замирают одним серым пятном. Опять тревожно посматривают в нашу сторону, но не убегают. Уж очень хочется перебежать седловину. Мы продолжаем неподвижно наблюдать. Животных одолевают насекомые. Они и минуты не могут постоять спокойно, беспрерывно мотают головами, чешут бока об угловатые камни, то ложатся, то вскакивают. Нас привлекают 2 малыша. Они буквально ни на шаг не отступают от матерей, держатся рядом бок о бок, точно копируя поведение взрослых. Мать ляжет, и малыш непременно примостится рядом. Та встанет, и он тотчас же поднимается. Прилипает к ее боку. Удивительная привязанность. Но 2 прошлогодних ягненка ведут себя совсем иначе. Они беспрерывно ссорятся. Тот, который поплотнее и более подвижен, не допускает второго к матери, наскакивает на него, бьет передними ногами, гоняет. Второй очень худ, шерсть на нем от побоев помята, уши упали. Видимо, от того, что его не пускают к матери, он с еще большей настойчивостью хочет попасть к ней. Ходит вокруг стада, выжидает момент и за это получает новые и новые побои. У меня невольно закрадывается мысль, что это не близнецы, хотя и живут при одной матери. Не может быть, чтобы единоутробные ягнята так ссорились. Вероятнее всего, у худого погибла мать. Ее заменила ему эта старая добрая самка. Уже выползает сумрак, тускнеют горы, замирают звуки. Стадо будто ждало этого момента, посмелело, животные, тесня друг друга, осторожно спускаются на дно седловины, и как только миновали подозрительную полосу стланника, пускаются вскачь всем скопом. Вижу, как подпрыгивают по шершавому горизонту перевала серые комочки. Животные уже на середине, но вдруг обрывают свой бег, замирают на фоне потемневшего неба скульптурной группой, смотрят в нашу сторону, а 2 малыша, воспользовавшись остановкой, припадают к материнским соскам. Теперь баранам хорошо виден весь лагерь с палатками, с костром. Им кажется все так интересно, что они забывают об опасности, продолжают стоять. Я поднимаюсь, кричу, бью в ладоши, но никакого впечатления. Табун стоит, словно привороженный. Слышится пронзительный свист Василий Николаевич. Тоже никакого впечатления. Но вот закашлял старик, и стадо растаяло. Самка с прошлогодними ягнятами бросилась назад. Остальные побежали дальше. У края седла они выскочили на камень, дождались отставших, и все сообща поскакали по склону, уже не оглядываясь и не останавливаясь. На этом закончился памятный день нашего восхождения на Ивакский перевал. Так он был нами назван в честь предстоящего маршрута по реке Ивак. От долгого и трудного пути сюда остались волнующие воспоминания и удовлетворение. Теперь все мы имеем право поспать спокойно, не тревожась о завтрашнем дне. Огонь доедает лиственничные головешки, и над лагерем смыкается густой вечерний мрак. Все уснуло. Но я подожду, пока стемнеет. Горы уже утрачивают свое величие, Снизу, словно выждав свой час, воровски крадется туман. Черным вороном распласталась в небе тучка, тает пейзаж вместе с болотом, с оленями, с тланиковой чащей. Остаемся только я, потухший костер, да голодный комар, повисший в сонном воздухе. Ну, кажется, и мне пора спать. На этот раз хочется встретить утро без мыслей о делах, свободным и независимым, как птиц. Я уже зарылся в спальный мешок, как послышались шаги Геннадия. Он поднял край полога, пролез внутрь. Неприятная радиограмма от Хитогурова. И подал мне журнал. Что еще случилось? Читайте, только что принял. И он осветил фонариком исписанную страницу журнала. По последней сводке, обстановка в южном участке в партии Лемеш складывается неблагоприятно. Необходимо сделать перестановку подразделений, добавить строителей, иначе сорвем наблюдение. Эти вопросы необходимо решить вам на месте. Прошу отложить свой маршрут к Алданскому Нагорью, вернуться к Мае и посетить подразделения, работающие близ Джугдыра. Я нахожусь в Лилимуне. Хитогуров. «Вот и выспались независимыми», — сказал я, выбираясь наружу. Вспыхнул костер. Из-под пологов вылезли люди. Для всех все это неожиданно. Мысленно я взвешиваю, что важнее при этой обстановке — идти инспектировать работы по Алданскому Нагорью или вернуться на юг, где назревает прорыв. Но ведь мы еще не уверены, что за перевалом открыт путь к Нагорью. А если с оленями не пройти? И опять рой тревожных мыслей, чувствую, что надо поворачивать назад. О, как это тяжело! Кажется, ничто так не угнетает путешественника, как повторные маршруты в обратном направлении. Но, видимо, не суждено нам в этом году увидеть дикий утук, не топтать нам алданские мари, не ловить тайменей в Муламе. А ведь со всем этим мы уже давно сжились в своих мечтах. Дня бы на три задержаться, не пожар. Я бы с кем-нибудь пробежал по Иваку, посмотрел, что там за мест, — говорит Василий Николаевич. Надо подумать. Да, что думать? Можешь утром отправляться. Кого возьмешь? Поговорю с Николаем. Я сообщаю Хитогурову о своем решении возвращаться. Василий Николаевич укладывает котомки и бурчит себе под нос. Полок положил, накомарник на голове, спички, табачок взял, крючки в кармане, а хариусы и линки на месте в Иваке. Топор, починяльная сумка, ложки, кружка тут. — Как думаешь, Николай, дрова отсюда возьмем или там найдем? — спросил он громко, шутливым тоном. — Маленько положи себе в котомку, — ответил тот, уже готовый в путь. — От реки зря не ходите, — напутствует Улукиткан. — Где прижмет, не торопитесь. Хорошо смотрите, ищите обход. Упаси бог, лишний брод не делайте через Ивак. Лучше через гору перелезть. — Там где-то умер мой отец. Может, старое становище найдете. Кости человека увидите. Обязательно спрячьте их под мох. Теперь мне туда уже не ходить, — добавляет он грустно, кивнув головой в сторону Ивака, и его сухое старческое лицо печалится. Мы следим, как два наших товарища проходят марь, и перед тем, как скрыться за стеной стланников, оглядываются, машут нам на прощание руками. Завидно, но на этот раз я не могу идти с ними. К концу третьего дня с хорошими вестями вернулись разведчики. Путь к Алданскому Нагорью открыт. С истинным облегчением я дал команду полевым подразделениям начинать штурм Станового. Теперь можно и возвращаться на Маю. Жаль, что из-за тумана мне не удалось взглянуть с ближней вершины на хребет, и не удалось, как хотелось, добыть для коллекции несколько экземпляров снежных баранов. Но мы еще вернемся сюда. Непременно вернемся.